Глава 12. Рай на земле. Стас. Бокал шампанского произвел на Лику эффект снотворного, и она даже не дождалась обеда. Видимо, сказался насыщенный вечер и не менее насыщенная ночь, воспоминания о которой приятно будоражили мое сознание. Моя горячая темпераментная девочка. Мне даже нравилась ее некоторая скованность ввиду неопытности в любовных утехах. В этом было что-то милое и трогательное, пробуждающее нежность к ней. Элика словно цветок, который должен был распустить свои лепестки в умелых и опытных руках. И мысль о том, что этот цветок мой, воодушевляла. Я смотрел на нее. Волосы плотной завесой падали ей на мерно вздымавшуюся грудь, обтянутую светлой футболкой с небольшим овальным вырезом. Один локон упал ей на лицо, и я осторожно убрал его. Потом все же решил перенести ее на кровать. Взял Лику на руки, отчего она начала просыпаться. «Что такое, Стас?» «Спи, малышка. Я несу тебя в кровать», — шепнул я и, уложив в спальне, накрыл ее пледом, а сам лег рядом. Лика снова уснула, а мне не спалось. И я достал книгу, углубившись в чтение. Тихое дыхание Лики рядом со мной вселяло умиротворение. В какой-то момент я все-таки ощутил сонливость и, закрыв книгу, позволил себе вздремнуть. Ну как вздремнуть? Мы продрыхли с Ликой в обнимку чуть больше 5 часов. Проснулись мы практически одновременно. «Половина шестого вечера!» — воскликнула моя девушка, посмотрев на мои наручные часы. «Ничего себе мы проспали! Слушай, а сколько нам еще лететь?» «Около полуночи мы приземлимся в Сейшельском международном аэропорту на острове Маэ. Но на Сейшелах другой часовой пояс, и время на час вперед от нашего», — пояснил я. «Потом дорога до виллы займет примерно 40 минут. Так что в номере мы окажемся глубокой ночью. Но ты не переживай, мы еще покатаемся по острову, и ты оценишь все его красоты». «А до пляжа далеко от нашей виллы?» — поинтересовалась она. «Вилла находится прямо на пляже», — сообщил я. «Но если вдруг тебе надоест этот пляж, там поблизости есть и другие». «Боже, как это великолепно!» — воскликнула она с неизменным восторгом в глазах. «Сомневаюсь, что пляж способен мне наскучить. Я любительница пляжного отдыха». «Тебя так просто радовать?» — высказал я вслух свою мысль. «Так кто же не обрадуется отдыху на Сейшелах, если только какая-нибудь дурочка?» — заметила она со смехом. И я рассмеялся в ответ. Оставшиеся несколько часов пути пролетели как один миг. В компании с Ликой время теряло свой счет. За это время о чем только мы не говорили с ней. Лика в который раз поразила меня своим метким чувством юмора и острым умом, а ее совершенно непосредственная восторженная реакция на все происходящее наводила меня на мысль, что я готов свернуть горы, лишь бы видеть этот восторг в ее глазах. Вот и сейчас она завороженно смотрела на огни острова Маэ, пока мы приближались к аэропорту. «Такое чувство, что аэропорт среди океана находится», — заметила она. «С другой стороны аэропорта действительно океан?» «Красиво как», — прошептала она. Я же наблюдал в это время за Ликой, понимая, что за этот месяц привязался к ней, и с каждой минутой, проведенной нами вместе, эта связь растет и крепнет. После недели на Сейшелах мы вернемся домой. И мысль о том, что я вновь буду засыпать без нее, вызвала душевный дискомфорт. Можно было предложить Лике перебраться ко мне. Но кто знает, как она к этому отнесется, учитывая ее осторожность и болезненный опыт отношений в прошлом. Однако, зародившись в моей голове, эта мысль меня уже не покидала. Как бы только Лику к этой идее подвести. Вскоре мы приземлились в аэропорту, где нас уже ждал водитель. Владельцы виллы предоставляли трансфер. Потом я планировал взять в аренду автомобиль для поездок. Лика с любопытством домашнего котенка озиралась по сторонам, пытаясь охватить глазами окружающий ночной пейзаж. Услышав, как я общаюсь с водителем по-французски, она пораженно посмотрела на меня так, словно видела впервые. «Ты не упоминал, что говоришь на французском», — удивленно воскликнула она. «Я не могу назвать себя уверенным пользователем языка, но для путешествий мне вполне хватает моего знания. Я учил его в старших классах и в университете вместе с английским», — пояснил я. «Класс. Какие твои таланты мне еще неизвестны?» — спросила она и хитро прищурилась. «Ну, не знаю», — ответил я шутливым тоном. «Поживем — увидим. Зачем же раскрывать тебе все карты?» Автомобиль подъехал к трехэтажной вилле, построенной в средиземноморском стиле. К нам тут же вышел служащий, чтобы отнести наши чемоданы в комнату. После этого обычно проводили обзорную экскурсию по желанию клиента. Но я уже не раз отдыхал именно на этой вилле, поэтому в ней не нуждался. Здесь очень красивое патио с шикарным видом на окружающий пейзаж и два бассейна. Один внутри двора, а другой выходит прямо в океан. «Божечки, как круто!» — тихо проговорила Лика, восторженно оглядывая территорию виллы. «А куда выходят наши окна? На море или на горы?» «Наши окна выходят везде», — поспешил я обрадовать Лику. «Как это?» — не поняла она. «Вся вилла в нашем распоряжении. Еду и напитки нам будут готовить на заказ и доставлять сюда. Обрати внимание, что вон там еще две виллы, там тоже кто-то отдыхает. А вот этот небольшой двухэтажный дом напротив, здесь находится весь обслуживающий персонал, повара, официанты, горничные. Ничто и никто не потревожит нас с тобой. У нас будет уединенный отдых от городской суеты. Если захочешь, мы с тобой можем и на яхте покататься, и нырнуть с аквалангом, и покататься по острову. Ты только скажи». «Я от восторга даже не знаю, чего хочу», — произнесла Лика, выглядя при этом немного растерянной. «Нам нужно отдохнуть с дороги», — предложил я. «Все равно сейчас ночь». «Да я на каком-то адреналине», — сказала она. «Спать вообще не хочется. А мы можем сходить на пляж?» «Конечно, если тебе так хочется». Оказавшись в комнате, мы быстро разобрали и разложили вещи, и Лика ушла в душ, откуда вернулась через 20 минут с распущенными волосами, одета в ярко-розовый мегасексуальный купальник-бикини и надела поверх него длинное белое полупрозрачное пляжное платье свободного покроя. Я не мог отвести от нее взгляда, взволнованный ее пляжным ансамблем, который больше показывал, нежели скрывал. «Да. Уже хотя бы ради этой потрясающей картинки стоило прилететь на Сейшелы». Быстро приняв душ, я надел плавки с летними пляжными брюками, накинул тонкую рубашку, оставив ее незастегнутой, и вышел к Лике. «Слушай, я тут в баре нашла бутылочку красного вина», — сказала она. «Название, правда, мне ни о чем не говорит. Давай возьмем его с собой». «Это Шато Монтюз, 98-го года», — пояснил я. «Отличное вино, хотя мне больше по душе Шабли или Просека». «Господи, 98-й год! Сколько же оно стоит?» — пробормотала Лика. «Не думай об этом», — сказал я. «Не думай вообще ни о чем. Хочешь вино? Бери вино. Любое блюдо в меню ресторана. Если хочешь, бери. Просто отдыхай и телом, и душой». «Эх», — вздохнула она. «И откуда ты такой добрый волшебник мне попался? Я до сих пор поверить не могу в происходящее». «А если поцелую, то поверишь?» «Возможно», — ответила она. Подойдя к ней, я прижал ее к себе покрепче, с наслаждением ощутив все ее женские изгибы, и поцеловал. Лика. Наша спальня располагалась на втором этаже, где находилась большая терраса, лестница с которой спускалась вниз прямо на пляж. Небо уже теряло глубокие темные краски ночи. Но до рассвета оставалось еще пара часов, и тонкий серп молодой луны еще был ярким, отражаясь бликами в воде океана. Мы нашли укромное местечко за скалой, скрытое от посторонних глаз. Постелили здесь пляжный коврик и теперь любовались видом ночного океана, неспешно потягивая вино и непринужденно болтая под рокот волн. Берег был совершенно безлюдным, пустым, с удивительно белым песком. Над нами раскинулось бездонное небо с мириадами бледнеющих звезд. Теплый бриз развивал волосы, и к чувству абсолютной безмятежности примешивался пикантный флёр возбуждения от того, что мы кормили друг друга с рук. Раньше мне и в голову не пришло бы, что это действо может быть таким эротичным. Внезапный вопрос Стаса застал меня врасплох. «Лика, а ты когда-нибудь задумывалась о семье? Какой ты ее себе представляешь? Я понимаю, что ты еще совсем молоденькая, но, наверное, представляла когда-нибудь свое будущее. Ты знаешь, как-то не могу сказать, что мои представления отличаются оригинальностью. Я пожала плечами. Уютный дом или квартира, любящий муж. В свете современных заморских тенденций я прямо-таки скучная и старомодная. «А дети?» — вновь спросил он. «Тебе хотелось бы когда-нибудь стать мамой?» Внутри меня словно что-то дрогнуло. «Дети». Все это время я старалась не думать об этом, гоня прочь болезненные для меня мысли, от которых на душе становилось горько. Стас сразу заметил перемены в моем лице. «Что случилось, Лика?» В ответ я молчала, подбирая слова. «Лика, что происходит?» — напомнила себе Стас. Что ж, как бы я ни уходила от этого разговора, час правды все же настал. Только жаль, что именно сейчас, в такой романтичный момент. «Наверное, нужно было давно тебе сказать об этом», — начала я. «Может быть, ты тогда 100 раз подумал бы, стоит ли со мной встречаться?» На последних словах мой голос дрогнул, хоть я и старалась говорить ровно. «Ничего не понимаю», — растерянно проговорил Стас. «Лик, поясни, о чем ты?» «Возможно, что у меня не будет детей», — сдавленно произнесла я. Возникла секундная пауза. «Откуда такие выводы?» — задал он вопрос. «От доктора. И ни одного», — пояснила я. «И обследований 1 000 000 было. Мне предварительно ставят бесплодие». «Не совсем понимаю, как можно было ставить тебе бесплодие, если ты тогда девственницей была», — недоумевал Стас. «Пришлось вспомнить всю мою долгую историю болезни, начиная с тяжело перенесенного гриппа в подростковом возрасте, который и запустил цепочку проблем, с которыми я по сей день живу». «Вот такие дела невеселые», — закончила я свой рассказ и опустила глаза. «Так, Лик, давай не будем вешать нос, хорошо?» — произнес Станислав бодрым тоном. «Во-первых, ты еще не прошла необходимое лечение, а значит, окончательный диагноз еще не поставлен. Во-вторых, даже при худшем развитии событий не стоит забывать, что мы живем в век развитой медицины, с помощью которой пары, имеющие проблемы с зачатием, находят для себя решение. И мы найдем, если придется его искать. В конце концов, выход можно найти всегда, поверь». «Просто я боялась, что ты узнаешь о моих проблемах со здоровьем и уйдешь, а я уже успела привязаться к тебе», — призналась я. «Не стоило об этом молчать». Он погладил меня по спине. «Никуда я не собираюсь уходить. Глупости какие. Даже в голову это не бери. Мы решим эту проблему». В ответ я порывисто его обняла и припала к его губам, все еще хранившим фруктовый вкус. Его язык прошелся по моим губам и проник в приоткрытый рот, лаская мой. Наше дыхание стало шумным и рваным. Руки Стаса хаотично бродили по моему телу, пробуждая в нем томительное чувство. Ощутив прикосновение его пальцев на бедрах, я судорожно вздохнула. Болезненное желание, походящее на сумасшествие, завладело моим разумом и телом, разливаясь бархатным теплом вниз живота и между бедер. «Я хочу тебя прямо здесь», — выдохнул Стас мне в губы. «Чего же мы ждем?» — промурлыкала я и погладила его бедро, скользнув ладошкой во внутреннюю сторону и цепляя пах. «С огнем играешь, ангел мой», — глухо произнес Стас, опалив меня раздевающим взглядом. Его рука провела от колена к бедру, собрав ткань моего платья в складки, и, нащупав тонкую лямку трусиков, он потянул их вниз. «Нас ведь никто здесь не увидит?» — спросила я, пытаясь призвать последние остатки здравого смысла, который молчал, сдавшись на милость вожделению невероятной силы. «Не-а», — Стас покачал головой. «Ты же видишь, в каком мы укромном месте. И пляж совершенно пуст. Сюда никто не зайдет». Шелест волн еще больше распалял страсть, и уже невозможно было ей противостоять. Я уселась Стасу на колени, и, накрыв мои губы своими, он притянул меня ближе к себе. Продолжая терзать меня поцелуями, он распустил два верхних шнурка на пляжном платье, что позволило ему раздвинуть мягкие чашечки купальника в разные стороны. Когда его губы накрыли лаской сверхчувствительный сосок, я часто и прерывисто задышала, ощутив дикое желание оседлать Стаса прямо сейчас. Слегка толкнув его в грудь, я побудила моего мужчину откинуть спину назад и облокотиться на одну руку. Другой же он водил по моему телу, выискивая самые чувствительные точки. Приспустив с него разом шорты и плавки, я провела пальцами по шелковой твердой плоти его естества. Стас закрыл глаза, с шумом втягивая воздух. Чуть приподнявшись, я опустилась на его бедра, ощутив каждый сантиметр проникновения. Было все еще немного непривычно в самом начале, однако непроходящая плотская жажда подстегивала не останавливаться, и я, обняв ногами его за бедра, начала неторопливо двигаться. Стас выпрямился и прижал меня к себе еще сильнее, побуждая обвить руками его шею. Его ладони легли мне под ягодицы, помогая двигаться, направляя. Наши губы снова слились в жарком, иступлённом поцелуе. Таком страстном, когда уже не понимаешь, где чье дыхание, ставшее общим. Оставив губы, Стас снова наклонился к моей груди, лаская каждую губами и языком. От невероятного наслаждения я кусала губы, судорожно дыша, и погружалась с головой в пучину удовольствия, которое мы делили сейчас на двоих. Над нами гасли звезды в вышине, за моей спиной шумел волнами океан, рядом шептал в кроне пальмы тропический бриз, и казалось, что здесь и сейчас, во всей Вселенной, лишь мы одни слились в одно единое, неделимое, обоюдно стремясь к пику наслаждения. Движения то ускорялись, то замедлялись. Выпитое вино приятно кружило голову, горячие губы Стаса не давали покоя, и я погрузилась в чувственное забытье, ощущая, как в том месте, где происходило наше единение, загорается сладостный жар и медленно растекается по телу. Через время меня охватила чувственная дрожь, тело содрогнулось на пике экстаза, и я тихо, протяжно застонала, отдаваясь во власть накатившей неги. Стас изловчился и одним движением уложил меня на спину, оказавшись сверху, и спустя несколько резких и быстрых рывков догнал меня на вершине блаженства. «Так вот ты какой! Секс на пляже!» — прошептала я с блаженной улыбкой. Стас тихо засмеялся, попутно поправляя на мне купальник и возвращая на место его нижнюю часть. «У нас впереди целая неделя», — проговорил он мурлыкающим тоном. «Успеем опробовать не только пляж». Взгляд, которым он меня окинул, был уж очень многообещающим.